Пришелец был высок, строен и бледен. «Вы лейтенант Ферьер?» — спросил я, и он протянул мне руку. «Я капитан де Сент-Ави. Рад с вами познакомиться, дорогой товарищ». В эту минуту на пороге двери показался Шатлен. «Фельдфебель», — сухо сказал капитан де Сент-Ави, «то немногое, что я успел увидеть в форте, говорит далеко не в вашу пользу. Нет, кажется, ни одного вполне исправного седла для мехари, верблюда. А лафеты орудий в таком состоянии, что можно подумать, будто в Хаси и Нифель дождь идет 300 дней в году. Затем, где это вы шатались после полудня? Из 4 французов, входящих в состав гарнизона форта, я застал только одного писаря, да и тот был мертвецки пьяным. Все это должно перемениться, поняли? Я вас не задерживаю больше». «Капитан», — задыхаясь от волнения, сказал я, в то время как ошеломленный Шатлен замер на пороге, совершенно растерявшись. «Капитан, должен вам сказать, что фельдфебель все это время провел со мной, и что ответственность за его отлучку из форта всецело падает на меня. Фельдфебель же безукоризненный во всех отношениях унтер-офицер, и если бы мы были предупреждены о вашем приезде, то всего этого не случилось бы», — закончил он с холодной усмешкой. «Я и не собирался, лейтенант, взваливать на него ответственность за ваши проступки. Фельдфебель не обязан знать, что офицер, покидающий хотя бы на 2 часа такой форт, как Хаси и Нифель, рискует по возвращении не найти здесь камня на камне. Туземцы Хаамба, дорогой товарищ, весьма охочи до огнестрельного оружия. И ради того, чтобы присвоить себе хранящиеся в ваших складах 60 ружей, я в этом уверен, нападут на форт, не испытывая ни малейших угрызений совести от сознания, что столь не вовремя отлучившийся офицер, отличный послужной список которого мне, кстати сказать, известен, рискует быть преданным военному суду. А теперь не откажитесь сопровождать меня. Я хотел бы более детально познакомиться с веренным мне фортом, не довольствуясь первым беглым взглядом. И он вышел на лестницу. Мне пришлось последовать за ним. Шатлен замыкал шествие. Я услышал его ворчание. «Да-с, нечего сказать, веселые нам предстоят деньки». Глава 2. Капитан де Сент-Ави. Прошло несколько дней. Мы быстро убедились, что опасения фельдфебеля Шатлена в части, касающейся взаимоотношений с новым комендантом, были напрасны. Впоследствии я пришел к заключению, что Сент-Ави с первой встречи заговорил начальническим тоном только для того, чтобы показать нам, что он не склоняет голову под тяжелым грузом своего темного прошлого. Так ли и начали, но на следующий после его приезда день он резко переменил обращение, даже похвалил фельдфебеля за выправку солдат и отличное состояние инвентаря. В отношении же меня он был просто очарователен. «Ведь мы одного выпуска, не правда ли? Нечего и говорить, что мы будем говорить друг другу, ты, как старые товарищи». Увы, этот знак доверия был напрасным, как напрасны были и попытки подчеркнуть мое право на внутреннюю духовную независимость от него. На первый взгляд, что может быть более доступным, чем Сахара, открытая для всякого желающего похоронить себя в ней? И в то же время, что может быть замкнутей Сахары? После 6 месяцев каждочасного общения, той близости, которую порождает совместная жизнь в далекой глуши, я спрашиваю себя, разве не поразительней самого необычайного приключения то, что завтра я отправлюсь в путешествие с человеком, чьи истинные мысли так же мало известны мне, как и глубины той неисследованной никем пустыни, куда мы едем.